Глава 4. Психогимнастические упражнения. В работе тренинговой группы всегда присутствуют два плана, две стороны – содержательная и личностная. Содержательный план соответствует основной содержательной цели тренинга. Он изменяется в зависимости от цели тренинга. Личностный план – это групповая атмосфера, на фоне которой разворачиваются события содержательного плана, а также состояние каждого участника в отдельности. В результате психогимнастических упражнений могут происходить изменения в состоянии группы как целого и изменения в состоянии отдельных ее участников. А также может быть получен материал, осознание и обсуждение которого позволит продвинуться вперед в содержательном плане. Понятием психогимнастика обозначают очень широкий круг упражнений – письменных и устных, вербальных и невербальных. Они могут выполняться в небольших группах по 2-3 человека или всеми членами группы вместе, быть специализированными и воздействовать преимущественно на ту или иную психическую характеристику или носить более универсальный характер, оказывать более генерализованное воздействие. Задачи – уменьшение напряжения у детей в группе, снятие страхов и запретов, развитие внимания, развитие чувствительности к собственной двигательной активности, активности других детей, сокращение эмоциональной дистанции между детьми в группе, формирование способности выражать свои чувства, эмоциональные состояния, проблемы без слов и понимать невербальное поведение других детей. При планировании занятий, а также в процессе проведения психогимнастических упражнений важно учитывать ряд моментов: правильный выбор упражнения, инструктирование группы перед выполнением упражнения, остановка и обсуждение упражнения.